Глава 47. Взгляд сбоку. Бродяга. Проводив Арта с ребятами, начали собираться в путь дорогу и мы. «Кого возьмешь?» — это фермер. «А что, выбор есть. Тотен пока не ходок, Иван на хозяйстве. Дока возьму. Трошина с пулеметом для подстраховки. Да я и один бы тихо сходил». «Ага. Дай тебе волю, ты в одиночку черт-те куда усвистишь. Нет уж. Пойду я, док Трошин. Казачина в лагере за старшего останется. Ты к тайнику, мы в прикрытии. Тебе-то это за каким рожном?» «Ответ на месте лучше писать, или вы еще разок пробежитесь?» «А надо будет писать». «На это смотря, что в послании будет». «Уел, молчу». «Во-во, собирайся!» Сборы не заняли много времени, и в скорости наша группа выстроилась около эмки. В последний момент фермер приставил к Трошину вторым номером Несвидова, и теперь нас было пятеро вместе с фермером. «Попрыгали!» Окруженцы удивленно посмотрели на нас, подпрыгивающих на месте. Фермер крякнул и коротко и убедительно пояснил им смысл своей команды. Минут пять мы потратили на подгонку снаряжения, и теперь были готовы выступать. Как мы в эмку влезли с двумя-то пулеметами, ума не приложу. До места доехали минут за 20. Проскочив мост, свернули в лес и замаскировали наши колеса ветками. Наскоро осмотревшись, двинулись дальше уже пешком. Вот и условленное место. «Бухгалтер», — повернулся к Трошину фермер, — «группу кустов видишь ниже по течению?» «Вон те, товарищ майор». «Точно. Дуй со вторым номером туда. Задача — прикрыть фланговым огнем товарища капитана. Если с дороги или еще откуда будут сюрпризы, или встречающие, какие появятся, отсечешь их огнем. Не увлекаться. Бродяга в лес, и вы туда же. Войну на этой позиции выиграть не получится. Пока бродяга работать по цели не начнет, вы молчите. Понял?» «Так точно». «Исполнять». «Док, твоя задача через дорогу вон там, в низине, перейти и на вон ту горку залезть». «Ту, что напротив нас и левее?» «Точно. Смотришь, если что, по связи предупредишь. Стрелять только в крайнем случае. До места дойдешь — два щелчка, в случае чего сбору машины». «Понял». И док скользнул в кусты. Мы остались вдвоем. «Ждем пока». Фермер приложил к глазам бинокль. «Как пойдешь?» «С реки?» «Форма у меня есть, только я погоны на солдатские заменю, дабы уж совсем в глаза не бросалось». «А с реки почему?» «Так с моста поворот русла не просматривается. Видно только, что там к реке съезд. Вполне кто-то и остановиться мог». «Хм, ну лады, давай так. Я тогда тут залягу, прикрой, если что. Отходить куда будешь?» «Туда же». Я спустился к реке, в темпе заменил погоны. Автомат пристроил у пня, вальтер в карман, кобуру с свисом передвинул на немецкий манер, загнал патроны в патронники и, взяв в руки котелок, полез наверх к дороге. «Да, вот и дорога под ногами. Машин нет, хорошо. Где наше дерево? А вот оно, дупло, как раз на меня и смотрит. Что у нас там? Ага, пакет. Берем его, берем. Теперь назад, к речке. Здрасте!» За спиной послышался рев мотора. «Один? Нет, два. Кого там черти несут?» «Опель? Издалека похоже. И отечественная полуторка. В кузове люди. Сколько отсюда не разобрать. Ладно, у нас тут свои дела, идем, не торопимся. Вы в свою степь, а мы в свою». «Гефрайтер, ком хир!» «И ты кто там такой языкастый?» «Офицер!» Машина остановилась, и коренастый мордатый гауптман выглядывает из двери, рукой машет. «Дорогу ему, что ли, показать?» «Это мы можем. Только вряд ли ему она понравится». «Эх, тот-то на бы сюда! Он бы этого немца, может, и уговорил не приставать к занятым людям». «Так, а в грузовике у нас кто?» «Полицаи. Вон и повязки на рукавах. На взгляд, явно больше десятка. А в легковушке офицер, водитель, еще кто там?» «Да, в кабине грузовика трое. Невесело. Гранат у меня с собой нет. Автомат у пенька. Зато руки заняты, котелок несу. Значит, с их точки зрения не опасен». Я подошел к машине и остановился метрах в трех. Наклонился, чтобы поставить котелок. При этом повернулся к машине правым боком. Левая рука скользнула в карман. Начали. Поворот с левым боком. Вальтер работает по цели, а правая рука уже вис тянет. Офицер дернулся было, да поздно. Аж фуражка покатилась, пол головы как не бывало. Водитель тоже в ауте. Еще пару пуль внутрь салона. Теперь правый ствол. Лобовое стекло грузовика покрылось пулевыми пробоинами. Хорошо. По борту ему так, ребятки, попрятались. Пора и ноги делать. Я кубарем скатился в кювет, и над моей головой густо засвистели пули пулеметной очереди. Трошин, вовремя. Бежим к реке. Метров 30 я преодолел относительно спокойно. Прижатые пулеметным огнем полицаи не подавали признаков жизни. Потом там кто-то заорал, и мне вслед грохнул нестройный залп. Очухались касатики. Наш пулеметчик тут же выказал свое неудовольствие таким поведением, и грузовик осел на пробитых скатах. Часть врагов принялась палить по позиции бухгалтера, но без энтузиазма и, похоже, не высовываясь из-за машины. Ну-ну, много вы так настреляете. А вот это уже хуже. Человек 5, прикрываясь от огня грузовиком, пересекли дорогу и бросились за мной. Что у них там в ручонках? Винтовки? Плохо, могут и достать. Вис выплюнул оставшиеся в магазине патроны. Ага, залегли. Кого-то я даже и достал. Бежим, бежим. Вон и пенек заветный уже виден. Вжих! Это над головой и довольно близко. Пристрелялись черти полосатые. Ладно, вон и ложбинка подходящая. Нырнув в нее, я сменил магазины в пистолетах. «Ну и где вы, гости дорогие?» «А вот они, совсем рядом. Трошин их здесь уже не видит, что, безусловно, плохо. Интересно, видит ли их док?» «Да-да-да-да-да. Длинная очередь. Первые трое кубарем покатились по земле. Фермер. Вон он, мелькнул в кустах справа. Хорошо, как подошел-то, даже я не заметил. Оставшаяся парочка полицаев нервно завертела головами, причем один из них стоял как-то перекособочившись. «А, так это тебя я достал. А ну-ка еще разок». Они оба развернулись в мою сторону и вскинули винтовки. Автомат фермера рыкнул еще раз. «Все? Точнее, все. Так, а на дороге что?» «Филиал преисподней». Бухгалтер, увидев, что я отошел к реке, тоже перестал стрелять и со вторым номером ломанулся к лесу. Оставшиеся полицаи дружно вскочили, и тут их приласкал док. Нежный он у нас. Не завидую оставшимся. Начальнику сектора ИВЕ-5, штурмбанфюреру СС и криминальдиректору Вальтеру Кубицки. «Довожу до вашего сведения, что 15 июля 1941 года в 02:43 6-м постом ПВО зоны оперативной ответственности Заславль был обнаружен одиночный самолет без опознавательных огней, следовавший курсом на Минск. Через 12 минут после обнаружения самолет изменил курс и высоту полета, развернувшись в сторону фронта. После чего самолет вышел из зоны наблюдения, и его дальнейший маршрут проследить не удалось. Предполагая, что маневры самолета могут быть связаны с выброской парашютного десанта, мною была отдана команда расквартированным в городе Заславле 41-му отдельному пехотному батальону и 2-й роте 17-го гренадерского полка выдвинуться в район предполагаемой выброски парашютистов. Перед командирами частей была поставлена задача организовать прочесывание местности и поимку диверсантов. В 06:40 подразделения прибыли в указанный район и приступили к выполнению поставленной задачи. В 09:20 в лесном массиве была обнаружена и блокирована группа вооруженных неизвестных, предположительной численностью 6 человек. На предложение сложить оружие и сдаться ответа не последовало. Командующий операцией, командир 41-го отдельного пехотного батальона гауптман Крейцер, приказал атаковать и захватить неизвестных. В ходе последовавшего боестолкновения были уничтожены 5 неизвестных лиц, одетых в камуфляжную форму, характерную для парашютно-десантных подразделений противника. 6-й, предположительно радист, будучи ранен, не мог передвигаться. При попытке захвата подорвал себя гранатами, убив при этом 3 и ранив 2 военнослужащих. Общие потери составили убитыми 11 рядовых и унтер-офицеров и 1 офицер, лейтенант Вейде. Ранеными 14 человек и 1 офицер. На месте боя обнаружено 5 пистолетов-пулеметов ППД, 1 винтовка СВТ, 4 пистолета ТТ, 6 ручных гранат, 485 патронов различных калибров. Захвачена 1 радиостанция в исправном состоянии. Анализ остатков документов и карт, захваченных на месте боя столкновения, позволяет сделать вывод о том, что группа должна была выдвинуться в район города Логойск Минского района. Комендант Заславльского гарнизона, оберст-лейтенант фон Хорн.